и не только над заповедником. Ярослав поискал солнечное пятно за тучами, однако облачность была плотной. Следовало бы признаться себе, что заблудился, но инстинктивная жажда бежать еще сушила гортань и горячила голову. Он спустился с гряды, взял правее и пошел скорым шагом. Показалось, замелькал впереди частокол молодого соснового бора. Это значит, он когда-то перескочил вспаханную противопожарную полосу и теперь попал на территорию заповедника. Сразу отлегло. Еще пара километров, и будет протока в зимнее озеро. Он прибавил шагу и неожиданно увидел впереди руины церквушки возле фамильного склепа князей Захарьиных. Обрадовался и не поверил. Осмотрелся и, прячась за редкими кустами боярышника, подобрался ближе. Нет, это все-таки дворянское гнездо. Вон и стальная решетка ограды чернеет сквозь заросли шиповника, а над летним озером лебединый клин. Снова пошел дождь. Горизонт приблизился, подступил к самой усадьбе, резко сократив пространство, из которого теперь никуда не хотелось убегать. Ярослав забрался в заросшие ярко-зеленой крапивой и кустами рябины церковные развалины, отыскал нишу в стене, куда не захлестывал дождь, и примостился на кирпичах. Наверное, оставаться в непосредственной близости от дворянского гнезда было нельзя, потому что радиотелефон по-прежнему молчал. Однако здесь, среди руин, пришло чувство полной безопасности. Ярослав нарвал твердый, еще не убитый морозом рябины, и стал есть. Горечь показалась приятной, хотя ягода была жесткой и сухой. Бережно подтянув к себе ветку, стараясь не стряхивать воду, он стал рвать гроздья губами, ел, пока не затошнило, а потом сжался в комок, согрелся и задремал. И в полусне, когда реальность чуть отступила, понял, отчего так хорошо и безопасно. Наконец-то он ощутил волю, ничего не держало, не сковывало, и в любой момент можно было встать и уйти, куда хочешь. Но никуда уходить не хотелось. Его будто приручили, как волка, подержав в клетке. Он не слышал, когда в развалинах появился тренер. Увидел его сидящим у стены под рябиновым кустом. Женя тоже ел ягоды, захватывая гроздья ртом. «Пошли домой», — сказал он. «Отбой тревоги». «Как ты меня нашел?» — спросил Ярослав, разминая затекшие ноги. «У тебя же трубка в кармане», — буркнул тот, набирая рябины с собой. «Куда ты денешься?» И тут была охота на лис. «А если бы выбросил?» «Выбросил. Отнимать бы стали, не отдал». Ярослав решил, что теперь-то уж после такой проверки его не посадят за решетку. Пусть под надзор, только не в подвал. Но после ужина доверенный за Комарного достал ключи, выразительно позвенел, дескать, пора, и отвел в камеру. «Так и тебе спокойнее будет среди картин». Наутро Ярослав услышал гул вертолета над дворянским гнездом. Это значило, что нагрянул в резиденцию сам хозяин. Прошло часа три, прежде чем в подвале появился доверенный. Молча открыл дверь, поздоровался за руку и сообщил, что Авидий Сергеевич ждет.